Глава 13. Дейл вернулся домой на следующий день. К величайшему облегчению Лайл его гнев, похоже, прошел, несмотря на то, что ему не удалось выяснить ничего нового насчет возможной продажи земли правительству. Он обнял жену со словами «О, Лайл!» и быстро крепко поцеловал ее, прежде чем повернуться к Рейфу. Алисия удостоилась лишь кивка. «Что с машиной?» – спросил Дейл. «Насколько сильны повреждения?» Рейв сделал легкомысленный жест. «Я бы сказал, что она повреждена полностью. Вся ходовая часть разбита к чертям. Лайл придется раскошелиться и купить велосипед, если на новую машину не хватит». Дейл искренне рассмеялся, не снимая руки с плеча Лайл. «Ну, не все так уж плохо. Робсон, конечно, скряга, но он позволит ей купить машину, если она как следует его попросит. Но послушай, что все-таки со старой? Где она? Странно, что управление в такой степени отказало. Я хочу взглянуть». Они стояли на террасе перед итальянским садом, залитым солнечными лучами. Рейф ответил, глядя в сад. «Вчера вечером Эванс перенес сюда останки. Я сказал ему не трогать усопшую до твоего приезда». Через некоторое время молодой человек забрел в гараж и застал Дейла и Эванса погруженными в изучение искореженного автомобиля. Увидев Рейфа, Дейл выпрямился и подошел к нему. «С управлением случилась очень странная вещь. Очевидно, когда Лайл начала поворачивать, сломалась ось, соединяющая колеса, ровно на две половины. Конечно, как утверждает Эванс, это могло произойти, когда машина врезалась в сарай. Но, по-моему, такое объяснение звучит чертовски неубедительно». Рейв поглядел на Эванса, но шофер не поднимал головы от обломков. «Ну, я не знаю, тебе придется объяснять это тем, что машина потеряла управление. Если бы она не потеряла управление, то не врезалась бы в стену». Дейл взял кузена за плечо и отвел в сторону. «Дело в том, что Лайл чертовски плохо водит. Она могла просто запаниковать и отпустить руль. Я не хочу сказать, что в управлении не было неполадок. Я ведь сам это заметил по дороге в Ледлингтон. Автомобиль плохо слушался руля. Это-то меня и злит. Я же сказал Лайл не ехать домой, пока машину не осмотрят. Я не знаю, забыла она об этом или не захотела себя утруждать, но я велел ей ехать к Лэнхэму, чтобы там проверили управление. А она этого не сделала». Рейв рассмеялся. «У нее вышла ссора с Алисией. Нет, не так. Лайл ни с кем не ссорится. С ней поссорилась Алисия». «Кто тебе сказал?» «Лайл». «Поэтому она и не осталась у Лэнгема. Она не выносит ссор». Дейл раздраженно нахмурился. «Я об этом ничего не знаю. Я знаю только, что велел ей заехать в мастерскую, прежде чем ехать домой». «Прямо нравоучительный трактат, правда? Непослушная новобрачная или роковое происшествие?» Его добродушно насмешливый голос внезапно помрачнел. «Или почти ставшее роковым». Лицо Дейла стало угрюмым и бледным, и он ответил. «Я знаю. Не надо сыпать мне соль на рану. Послушай». Он снова сделал несколько шагов в сторону от гаража. «Послушай, Рейв, Эванс, похоже, пытается намекнуть, что в машине кто-то покопался». Рейв секунду помолчал, оглядываясь по сторонам. Потом спросил. «Что значит пытается намекнуть?» Дейл пожал плечами. «Это чертовски неприятно. Я тоже не хочу в это верить. Если ты уволил человека, нельзя сразу подозревать, что он подстроил твоей жене аварию. Это звучит абсурдно. Я так и сказал Эвансу». «Имея в виду?» «Пелла, конечно. На него-то Эванс и намекал». Рейв присвистнул. «Пэл, интересно. Зачем ему это? Ну, допустим, он решил, будто это Лайл заставила уволить его за то, что он нечестно поступил с этой девушкой, Сиси Коул. Хотя вряд ли это так, потому что именно я приказал ему собирать вещи. Но даже если предположить, что он обвинил во всем Лайл, все-таки устраивать такой трюк слишком рискованно. К тому же, что он мог от этого выиграть? Работу он все равно уже потерял, а тут еще его могли и заподозрить. Ну, так какая же от этого польза?» Рейв окинул взглядом двор. Пестрая кошка, сидя на солнышке, вылизывала вырывающегося котенка. «Лайл не просил от тебя выгнать Пэлла?» У Дейла дернулось плечо. «Ей не нужно было просить. У него жена в Пекхэме, и мне было все равно, сколько подружек он завел в других местах, пока он не начал заводить их в Тенфилде. Мисс Коул пожаловалась мне насчет Сиси. Они как раз только что выяснили, что Пэл оказывается женат. И я пришел прямо сюда и выгнал его. И Лайл здесь совершенно ни при чем. Ну, он мог подумать иначе. С чего бы? Рэй все разглядывал пеструю кошку. Она говорила с Сиси до того, как к тебе пришла мисс Коул. Сиси расплакалась и все ей рассказала. Она приносила какое-то шитье. Дейл резко перебил кузена. «А откуда ты знаешь?» «Видел, как она уходила?» «И Пэл тоже это заметил. Сиси все еще плакала. Возможно, он решил, будто Лайл убедила тебя его уволить. Я этого не утверждаю, но это возможно». Дейл сделал нетерпеливый жест. «Пэл пробыл здесь достаточно долго, чтобы понять, здесь распоряжаюсь я. Я не верю ни одному слову в этой истории. Так я и сказал Эвансу. Ты ведь знаешь таких парней. Эванс получил повышение, а Пэл получил пинка. Так что теперь можно на него все сваливать. Все они одинаковые. Еще полгода во всех неприятностях будут обвинять Пэлла». Я сказал Эвансу, что больше не хочу об этом слышать. Пестрая кошка ухватила котенка за ухо. Она вылизывала ему мордочку, шлепая его лапой, когда он начинал вырываться. Рейф проговорил задумчиво. «Пэл знает себе цену. Такие парни не прощают, если их выгонят. Людей убивали и за меньшее. И ты не можешь выдвинуть против него обвинения. Никто не может, потому что любой из нас мог это сделать. Ты не подумал об этом?» Рэй вдруг рассмеялся и продолжил, не дожидаясь ответа. «Это мог сделать любой дурак. Как раз поэтому подозрение и падает на Пэлла. Человек, который потерял работу из-за Сиси Коул, глупее любого из нас. Так что если это может быть любой дурак, пусть это будет Пэл». Пронзительно взвизгнув, котенок вырвался на волю и пустился на утек, выгнув спину и задрав хвост. Его мамаша поднялась, потянулась, подошла к Рейфу и потерлась, мурлыча о его ноги. Он наклонился и почесал ее за ухом.